«Вообще-то я просил робота, но старики не потянули», — сказал Чак. Джонни засмеялся. Они еще немного поговорили, и тут Чак рубанул. «Я вам очень благодарен, Джонни. Если б не вы, я бы сегодня не получил аттестат». «Не преувеличивай, дружище», — сказала Джонни. Его обеспокоили дрожащие нотки в голосе Чака. «Порода есть порода». «Я ему то же самое все время внушаю», — сказала подружка Чака. Очки до поры скрывали ее холодную, изысканную красоту. «Допустим», — сказала Чак, — «допустим. И все же я знаю, кому обязан своим аттестатом. Огромное вам спасибо». Он обнял Джонни и слегка притянул к себе. И вдруг вспышкой, резкая, яркая картина, заставившая Джонни отпрянуть и схватиться за голову, как будто Чак не обнял его, а ударил. Картина отпечаталась в мозгу точно с клише. «Нет», — сказал он, — «нет выхода. Не ходите туда. Ни ты, ни она». И Чак опасливо попятился. Он почувствовал что-то, холодное, темное, непостижимое. Ему вдруг расхотелось прикасаться к Джонни. В эту минуту у него было одно желание — никогда больше не дотрагиваться до Джонни. Он словно узнал, что чувствуешь, когда тебя живьем заколачивают в гробу. «Джонни», — сказал он, и голос его дрогнул. «Что? Что это?» Роджер, подходивший к ним с бокалами, в растерянности остановился. Джонни смотрел мимо Чака на далекие грозовые тучи, глаза у него были отсутствующие и затуманенные. «Вам туда нельзя, там нет громоотводов», — сказал он. «Джонни!» — и Чак в страхе повернулся к отцу. «По-моему, у него обморок, что ли?» «Молния!» — возвестил Джонни во весь голос. Люди стали оборачиваться, он простирал к ним руки. «Пожар! Пробита изоляция!» Двери заперты, горящие люди, запах жареной свинины. «О чем это он?» — вскрикнула подружка Чака. Разговоры прекратились, все смотрели на Джонни, застыв с тарелками и бокалами в руках. «Джон, Джонни, что случилось? Очнитесь!» Роджер шагнул к нему и щелкнул пальцами перед невидящими глазами Джонни. На западе забурчал гром, словно где-то там великаны ссорятся за картами. Что случилось? Голос Джонни звучал отчетливо и громко. Его слышали все 50 с лишним человек, бизнесмены, учителя, их жены, выпускники Даремской средней школы. «Сегодня вечером Чак должен сидеть дома. Не то он сгорит вместе с остальными. Будет пожар. Страшный пожар! Не пускайте его в Кэти! Ударит молния, и когда приедут пожарники, все уже сгорит дотла! Загорится проводка. У выходов найдут обугленные тела. Опознать их можно будет только по пломбам в зубах. Там Пати Стрэн закричала и уронила пластиковый стакан. Кубики льда рассыпались по траве, сверкая, как огромные алмазы. Еще секунду она стояла, пошатываясь, а затем упала без чувств в своем воздушном, постельных тонов вечернем платье, и ее мать метнулась на помощь, бросив Джонни на ходу. «Да что с вами?» «Что? Я вас спрашиваю!» Чак, белый как мел, смотрел на Джонни расширенными зрачками. Глаза у Джонни начали проясняться, он озирался, встречая устремленные на него взгляды. «Простите», — пробормотал он. Мать Пати стояла на коленях, приподняв голову дочери, и легонько похлопывала ее по щекам. Девушка зашевелилась и застонала. «Джонни!» — прошептал Чак и, не дожидаясь ответа, бросился к своей подружке. Безмолвие воцарилось на лужайке Чатсвортов. Все смотрели на Джонни. Опять с ним это случилось, и опять все глазеют на него, как глазели сестры в больнице и репортеры — Они смахивают на ворон, усевшихся в ряд на проводах. Стоят в руках бокалы и тарелки с картофельным салатом и таращатся так, будто у него расстегнуты брюки. Ему захотелось убежать, забиться в угол. Подступила тошнота. «Джонни!» Роджер обнял его. «Пойдемте в дом. Нельзя вам здесь». В отдалении снова громыхнуло. «Что такое Кэти?» — оборвала Джонни, пытаясь высвободиться из рук Роджера. «Это не частный дом, потому что там таблички с надписью «Выход». Что это? Где?» «Уведите же его отсюда!» — закричала мать Патти. «Он опять ее напугает!» «Пошли, Джонни, но пошли!» Он позволил увести себя. Их шаги по гравиевой дорожке к домику, где жил Джонни, отдавались особенно гулко. Больше ни звука. Они поравнялись с бассейном, и тут до них донесся гул приглушенных голосов. «Кэти, где это?» — снова спросила Джонни. «Странно, что вы не знаете», — сказала Роджер. «Я думал, вы все знаете». «Бедняжка Патти Стрэн хлопнулась из-за вас в обморок». «Не вижу. Это в мертвой зоне. Что это такое? Давайте войдем в дом». «Да что вы со мной, как с больным? Вы перенапряглись», — сказал Роджер. Он говорил с ним мягко, успокаивающе, как говорят, с душевнобольными. От этого тона у Джонни пробежал холодок по спине, и начала наваливаться головная боль. Он попытался остановить ее напряжением воли. Они поднялись по лестнице в дом. «Вам лучше?» — спросил Роджер. «Кэти, что это?» «Шикарный ресторан в Сомерсуэрте. Неизвестно почему, но вечеринки выпускников в Кэти стали традицией. А все-таки примите аспирин». «Нет, не пускайте его, Роджер! В ресторан ударит молния, он сгорит дотла!» «Джонни», — начал Чатсворт медленно и очень ласково, — «вы не можете этого знать». Джонни отпил немного ледяной воды и поставил стакан на место, рука его дрожала. «Вы говорили, что интересовались моим прошлым, а значит, да, интересовался, но вы делаете отсюда неправильный вывод. Я знал, что вас считают экстрасенсом или вроде этого, но мне не нужен был экстрасенс, мне нужен был репетитор, и вы оказались прекрасным репетитором. Лично я полагаю, что нет никакой разницы между хорошими экстрасенсами и плохими, поскольку я не верю в эти штуки. Все очень просто. Я не верю в это. Иными словами, я вру». «Но почему?» — сказал Роджер все тем же ласковым тихим голосом. «У меня на фабрике в Сассексе есть мастер, который ни за что не прикурит третьим от одной спички. Но это еще не значит, что он плохой мастер. У меня есть набожные друзья, и хотя сам я в церковь не хожу, мы продолжаем оставаться друзьями. Я искал репетитора, и мне было безразлично, что вы там думаете о своей способности к прозрениям или телепатии. Нет, не совсем так. Мне стало безразлично, когда я решил, что это не помешает вашим занятиям с Чаком. Так оно и вышло. Но пожар в Кэти сегодня вечером для меня то же самое, что луна из Рокфора. Ну да, я не вру. Я просто свихнулся. Глупо до смешного. Дюссо и многие из тех, от кого Джонни получал письма, обвиняли его в шарлатанстве. Чатсворт первый приписал ему комплекс Жанны д'Арк. «Тоже нет», — сказал Роджер. «В свое время вы попали в страшную аварию и со страшным трудом выкарабкались. Вы заплатили слишком большую цену за то, чтобы жить. Я не сторонник трёпа на такие темы. Ну, а если кто-нибудь из гостей, не исключая матери Патти, намерен делать далеко идущие выводы, им вежливо объяснят, чтобы они помалкивали о том, чего не понимают. «Кэти», — сказала Джонни, — «откуда тогда мне стало известно это название? Каким образом я узнал, что это не чей-то дом?» «От Чака? Последнюю неделю он часто говорил о вечеринке. Только не мне». Роджер пожал плечами. «Возможно, вы услышали, как он говорил об этом Шелли или мне? Это отложилось в вашем подсознании, и в какой-то момент...» «Ну, конечно», — с горечью сказала Джонни. «Все, чего мы не понимаем, все, что не укладывается в привычную схему, мы помечаем грифом «П», то бишь подсознательное. Идол XX века. Сколько раз это бывало с вами, Роджер, когда что-то шло вразрез с вашим прагматическим взглядом на мир? В глазах Роджера мелькнул огонек, или Джонни просто показалось. Надвигалась гроза. Отсюда ассоциации с молнией, — сказал он. Неужели не ясно? Это ведь так просто. Послушайте, — перебила Джонни, — я объясняю вам как ребенку. В здании ударит молния. Оно сгорит. Удержите Чака дома. Господи, эта мигрень доконает его. Крадется, как тигр. Он потер лоб ладонью. Джонни, вас заклинило. Удержите его дома, — повторила Джонни. Пусть сам решает. Я не могу давить на него. В конце концов, он свободный белый человек в 18 лет от роду. В двери постучали. «Можно, Джонни?» «Входи», — сказала Джонни, и в комнату вошел Чак. «Ну как вы?» — взволнованно спросил он. «Нормально», — сказала Джонни. «Голова болит, а так ничего. Чак, пожалуйста, не езди туда сегодня. Прошу тебя как друг. Одного ты мнения с отцом или нет, неважно. Не езди. Разумеется, дружище», — бодро сказал Чак и, плюхнувшись на диван, поддел ногой подушечку. «Патти, теперь туда на Аркане не затянешь. Здорово вы ее напугали». «Мне очень жаль, что так получилось», — сказала Джонни. «Вместе с облегчением пришла слабость и легкий озноб. Мне очень жаль, но я рад». «У вас было озарение, да?» Чак перевел взгляд с Джонни на отца, потом снова на Джонни. «Я почувствовал. Ощущение не из приятных. Иногда это передается окружающим. Я им не завидую». «Да уж! Я не хотел бы пережить такое еще раз», — сказал Чак. «Но послушайте, неужели ресторан и вправду сгорит?» «Да», — сказала Джонни. «Лучше держаться подальше». «Но ведь», — Чак растерянно посмотрел на отца, — «старшие классы откупили весь ресторан, школа не против. Лучше так, чем надираться небольшими компаниями где-нибудь на природе. Там будет...» Чак умолк на секунду и испуганно закончил. «Там будет 200 пар. Папа, ты...» «Боюсь, он в это не верит», — сказала Джонни. Роджер с улыбкой поднялся. «Вот что. Давайте съездим в Сомерсуэрт и поговорим с владельцем ресторана», — сказал он. «Банкет у нас явно разладился. Если же после поездки вы оба проголосуете против Кэти, мы можем принять всех у себя». Он обратился к Джонни. «При одном условии: вы, дружище, не пьете и помогаете ублажать гостей». «С удовольствием», — сказала Джонни. Но зачем все это, если вы не верите? — Чтобы вас успокоить, — сказала Роджер, — вас и Чака, и чтобы потом, когда ничего не произойдет, я мог напомнить вам свои слова и вдоволь посмеяться. Что ж, и на том спасибо. Сейчас, когда стало полегче, его вдруг затрясло, но головная боль притупилась. «Однако, скажу вам прямо, Джонни, — продолжала Роджер, — по-моему, вы скорее достанете снега в аду, чем добьетесь, чтобы хозяин поверил вам на слово и отменил банкет. Надо думать, эти ежегодные банкеты приносят ему большие деньги. «Придумаем что-нибудь на месте, — сказал Чак. — Например, скажем ему, что, в общем, сообразим что-нибудь. То есть наврем. Нет, Чак, на это я не согласен, исключено». «Ладно, — кивнул тот.